Нет ничего необычного в проезжающем по парижским улицам вазу, запряженном парой тяжеловозов. Здоровенных, гнедой масти коняк со спокойным нравом и мохнатыми толстыми ногами. И сам воз, являющий собой массивную телегу с высокими бортами и цельными деревянными колесами, не представляет собой зрелища экстраординарного. Телега нагружена темным намокшим сеном. Высокая копна громоздится над головами двух возниц. Словом, зрелище до боли привычное. В городе множество конюшен при дворянских отелях, кардигардиях, монастырях. При замке короля, наконец. Иногда капитану Марсиньи казалось, что лошадей в городе едва ли не больше, чем жителей. Но никто и никогда не повезет сено посреди ночи. Да еще и не в Париж, а из Парижа. Телега направлялась к воротам города, от которых начинается дорога на Фонтебло и далее к югу. Следует вспомнить, что приказом канцлера Нагаре передвигаться по городу до наступления рассвета запрещено. Всем, кроме королевских сержантов, лекарей, священников и дворян, едущих с государственными поручениями от его величества Филиппа, самого Нагаре или светлейшего коадьютора. Приказ соблюдался плохо, особенно в окраинных кварталах, и своего предназначения – поддерживать порядок в городе по ночам – практически не выполнял. Уж в этом Марсиньи мог поклясться на Святом Писании. В любом случае, доселе никто не осмеливался на подобную наглость. Возить сено не днем, каковую Господь предназначил для трудов, а в самые глухие часы перед восходом. «Стой!» – заорал Гуго де Кастро, уловив недовольный взгляд капитана, и спрыгнул с козел крытой повозки. Мощные фландрийцы надвигались прямо на него, тяжело грохоча копытами по деревянной мостовой. «Стой! Служба прево Парижа! Именем короля!» Один из двоих возниц натянул вожжи. Коняги фыркнули и остановились. Марсиньи сумел разглядеть в факельной полутьме, что нахальные хозяева телеги оплачены в черное. Длинная одежда наподобие блио. И мечи на поясах. Ничего себе! С каких это пор благородные дворяне развозят сено? «Тебе что, приказ канцлера неизвестен?» — начальственным басом взревел Гуга, быстро подходя к вознице. Капитан поморщился. «Почему на нарушителей благочиния обязательно надо орать так, что пыль на дороге поднимается?» Сам Марсиньи повышал голос крайне редко. Отчасти потому, что характер такой, отчасти от того, что понимал. Любой преступник более опасается не громогласного стража закона, а тихой, но угрожающей и многозначительной речи. Пускай уж господа сержанты орут на лавочников и пугливых обывателей. «Кто такие? Откуда?» — продолжал надрываться Гуга, но внезапно осекся, резко сбавив тон. О чем он далее разговаривал с владельцем воза, Марсиньи не слышал. «Мессир капитан, вам лучше подойти», — де Кастро обернулся. Голос почему-то немного смущенный. Марсиньи сплюнул, кивнул второму Гуга, чтоб глаз не спускал с повозки, куда заперли схваченных злодеев, и направил коня в сторону громадной телеги. Что такого опять случилось? «Арно де Марсиньи, служба короля», — бросил капитан незнакомцу в черном, и вдруг заметил, что платье человека украшено до нельзя знакомым символом. Из-под распахнутого на груди тяжелого суконного плаща проглядывал нашитый алый восьмиконечный крест. «Фюстель де Бевер, брат-рыцарь дома ордена храма», слегка поклонился в ответ черноплащный. «По поручению Жерара де Вилье, командора Франции». Слово «командор» было сказано по-латински «прецептор фримитер», что означало «бессменно начальствующий». «Ничего не скажешь, громкое имя». Командор всей Франции по меркам тамплиеров приравнивался в мирском статусе к вице-королю. Второй человек после великого магистра всемогущего ордена. Произнесенные слова настолько удивили капитана, что он не обратил внимания на фамилию самого возницы. Командор Франции поручает братьям ордена возить сено?» Наконец промолвил Марсиньи, озадаченно поглядывая на телегу. «К тому же, достойный мессир, если вы рыцарь, то почему на вас сержантское облачение?» «Устав это допускает», — снисходительно пояснил тамплиер. «Я хочу напомнить господину капитану, что рыцари храма имеют исключительное право прохода по городу ночью, ибо мы не только воители, но и монахи. Указ канцлера со всей недвусмысленностью говорит о лицах духовного звания. Мы можем проехать, господин де Марсиньи? Разумеется. Капитан заставил лошадь отойти чуть в сторону и указал смущенному Гуго на повозку с заключенными. Прошу простить за невнимательность моего помощника. Пустое, господин капитан. Тамплиер любезно кивнул и снова забрался на облучок телеги. Тяжеловозы, громко и очень грустно вздохнув, снова повлекли воз к городским воротам. «Странные они, эти храмовники», — сказал Гуго де Кастро едущему рядом капитану. «Сено по ночам возить. И вы заметили, они направлялись к Фонтебло, а не к новому храму». «Точно. Тамплиеры владели в городе двумя огромными постройками. Так называемый старый храм, венчаемый высоким куполом, располагался внутри стен Парижа, выстроенных более столетия назад при короле Филиппе Августе. Новую резиденцию, настоящую крепость, тамплиеры возвели не очень давно вне города, за укреплениями на правом берегу Сены. Огромная башня Тампля была хорошо различима из любой точки города. Твердыня, которой Филипп доверил сохранность казны. Несколько лет назад сокровища короны перевезли из Лувра в Тампль, и это означало высшую степень доверия его величества к старинному ордену и его управляющим. Всем известно, что банки тамплиеров надежнее торговых домов Фугеров или Медиалано. Вот интересно, с чего вдруг храмовникам понадобилось глубокой ночью перевозить сено? Да еще по приказу командора Франции. Чудно. Повозка и всадник обогнули церковь Сен-Жермен и вышли к воротам доминиканского монастыря, названного в честь святого Жана. Гревский квартал считался в городе одним из наиболее спокойных. Множество церквей, монашеских обителей, дома, обеспеченных горожан и приближенных к монарху благородных. Наконец, здесь стоит старый Тампль, и орден самостоятельно поддерживает порядок вокруг своей резиденции. Здания по нескольку раз за ночь обходят патрули сержантов дома. Тут не забалуешь. Безусловно, мессир де Марсиньи, это чудовищное дело будет доведено до сведения его высокопреподобия Гийома де Пари, настоятель монастыря, приняв от капитана арестованных, кои немедля были препровождены дюжими братьями в подвал, и подписал пергамент, по которому инквизиция официально принимала от службы городского прево дело об убийствах на улице Боннель. Верховный инквизитор королевства, вероятно, сам займется расследованием. Благодарю вас за помощь, капитан. Идите, да хранит вас Господь. А этой Дебевер и ее сообщникам немедленно займутся наши дознаватели, не откладывая. Пожилой священник быстро отмахнул в сторону Марсиньи и обоих Гуго крестное знамение и повернулся к столу, ясно давая понять, что господа королевские сержанты здесь уже лишние. «Бевер, бевер!» – ворчал под нос Марсиньи, распутывая поводья лошади, прикрученные к канавязи на монастырском дворе. «Что я упустил?» «Иисусе! Гуго!» «Что?» – в один голос ответили де Кастро и де Лассель. «Как звали храмовника, управлявшего телегой с сеном?» «Он назвался, это я помню точно!» «Фюстель де Бевер», — уверенно ответил Гуго первый. «Ох, незадача, мессир де Марсиньи! Имя такое же, как у одержимого с улицы Боннель!» «То-то и оно!» — покачал головой капитан. «Ладно, пусть инквизиция мается, но я все равно хочу поставить точку в этом деле. Господа! Оба марш к воротам. Узнайте, куда направился воз, что указано в подорожной, если таковая была предъявлена. У сумасшедшего мог быть сообщник, и я не верю, что живущий при Тампле родственник Бевера не навещал дом убийцы. Если правда, это действительно родственник». «Рыцари храма не подсудны мирскому суду», — напомнил де Кастро. «Знаю», — отмахнулся капитан Марсиньи. «Найдете меня в резиденции мессира Плаубаша. Я обязан доложить о случившемся городскому прево». Марсиньи пустил лошадь рысью и, выехав на берег реки, отправился мимо громады Луврского замка к ратуше. Начинает светать, а значит, прево уже мог подняться ото сна. «Вот такая история, Славик. Начинай избавляться от радужных представлений о прошлом. А что было дальше? Дальше? Хочешь, я тебя огорчу? Похоже, разбираться с последующими событиями придется нам с тобой. Нам? Именно. Топай спать, поздно уже. И не принимай близко к сердцу. Глядишь, и обойдется. По крайней мере, для тебя.